Глава 23. Старик Галус. Я и не думал, что нам откажут. Ого. Даже если у тебя есть карта гильдии, мы не принимаем детей одних. Вот что сказала нам хозяйка таверны, когда мы пришли. Определенно, она обращала внимание на внешность Фран. На Фран изорванная одежда и сандалии. Поэтому ее легко принять за бедняжку или беглого раба. Однако она даже пахнет неплохо. Я использую магию очищения на нас обоих. Никакой антисанитарии. Мы оба чисты. Думаю, может, стоит исправить твой внешний вид покупкой снаряжения? Но я не знаю, где это можно сделать. Ладно. Так как выбирать буду я, это моя забота. Мы направились к городской рыночной площади, которая находилась неподалеку от гильдии. Здесь были магазины, у которых толпились искатели. Много магазинов-прилавков. Определенно, есть из чего выбрать любому искателю приключений. Были кузнецы для оружия и брони, портные, аптекари, изготовители аксессуаров. Можно было зайти в таверну или ресторан. Можно было потратить здесь много времени. Также это было хорошим местом для изучения рыночных цен. За железный нож просили 2000 города. Зелье здоровья 5 уровня стоило 10 тысяч, а антидот 4 уровня — 20 тысяч. Похоже, 5 уровень самый низший, но цена обоснована. Даже глубокие раны могут быть излечены мгновенно. Если бы такое лекарство было в Японии, его цена была бы намного, намного выше. Поэтому я считаю это недорогим. Все товары лежали рядом, поэтому я понемногу увлекался. Как интересно! Ого! О, Фран, тебе тоже здесь нравится? Много редких вещей. Удивительно. Понял, понял. Посмотрев ей в глаза, я увидел блеск. Ее эмоции изменились не сильно, но это хорошо. Хорошо, что здесь ей нравится. А теперь, где же нужный нам магазин? Пока мы просто бродили, я услышал приободряющую новость. Она была знаменитым кузнеце, который сейчас жил в Аресе. Вроде он собирался открыть кузницу. Я бы хотел, чтобы он изготовил броню для Фран. Возможно, ничего не получится из-за ограниченности нашего бюджета. Но мы можем хотя бы спросить. Интересно, где это? Вокруг было много кузнец, но не было одной, той самой. Если бы это был магазин великого кузнеца, думаю, к нему бы выстроилась очередь. Может, они уже закрылись? Или еще не открылись? Если их товары были достаточно популярны, то они могли бы все распродать и уже закрыться. Эй, ты, юная леди, нравится? Да-да, ты, милая леди. Чего? Кто-то начал приставать? Я уже был наготове, но это оказался старый гном. Возможно, конечно, что он использует личину морщинистого старого отшельника, не для благих намерений, поэтому он еще не безопасен. Если он собирается сделать что-нибудь странное, я случайно упаду и проткну ему ногу, чтоб напугать. Ты же подыскиваешь себе броню. Как она тебе? Как? Вы узнали? Я понял это, только взглянув на тебя. Ах, такая осторожная. Это было просто. Глядя на твою походку, я понял, что ты достаточно-таки умелая. И все же, твоя броня очень скупа. Ты посмотрел на вывески многих магазинов брони и оружия. Так разве это не единственный вывод, что ты ищешь здесь броню? Он совсем не заурядный старичок. Кто же он такой? Имя Галус. Возраст 82. Раса гном. Работа магический кузнец. Состояние нормальное. Статус. Уровень 33. Очки жизни 260. Магическая энергия 273. Сила 152. Выносливость 100. Ловкость 56. Интеллект 120. Магия 148. Проворность 95. Умение. Ликвидация 2 уровень. Сопротивление огню 7 уровень. Кузнечное дело 10 уровень. Кузнечная магия 9 уровень. Описание. 7 уровень. Рудничное дело 3 уровень. Шитье 5 уровень. Техники владения молотом 2 уровень. Владение молотом 7 уровень. Сопротивление ядом 2 уровень. Кожевничество 4 уровень, магия огня 9 уровень. Полная отдача 6 уровень, магическое кузнечное искусство 7 уровень, проницательность 9 уровень, управление силой, благословение бога огня. Дополнительное умение божественный глаз. Звание. Кочующий мастер-кузнец. Почетный кузнец королевства Каранцеру. Король кузнечного дела. Снаряжение. Кузнечный молот из магической стали. Кожаная одежда огненной ящерицы. Сандалии дерева феникса. Браслет восстановления выносливости. Этот старик и был тем самым великим кузнецом, о котором все болтают. Это объясняет его недавнюю наблюдательность, так? В любом случае, удобно. Он сам нас нашел. Поэтому я буду считать себя счастливчиком. Удивительно. Ха, даже при том, что выгляжу я таким старым, у меня еще есть все впереди. Так что почему бы тебе не заглянуть в мой магазин? Ага. Тогда сюда. Гаус отвел нас в магазинчик в углу рыночной площади. В это время неисчислимое количество глаз были повернуты в нашу сторону. Мне стало даже немного неловко. М? Почему все вокруг смотрят на нас? Враги? Нет, но... Взгляды людей, походивших на купцов, стали пугающими. Фран, решившая, что они настроены враждебно, отвечала острым взглядом каждому. Что здесь происходит? А, не волнуйся по этому поводу. Это давление со стороны купцов, продающих броню. Когда-то я разогнал их всех. Но с тех пор они начали преследовать людей, купивших товар у меня, и пытаться продать им ношенные вещи. Нет, а разве это не проблема? Мы выйдем через другую дверь, так что не беспокойся. Более важно, что тебя интересует? Это не могло принести мне полное облегчение. Но ничего уже не поделать, даже если я сам беспокоюсь. В любом случае, это было большой удачей найти умелого кузнеца, поэтому надо пользоваться шансом. Почему именно я? Я продаю свои товары только тем искателям, которые будут их использовать. Ты, моя дорогая, относишься к их числу. Какой упрямый ремесленник. Хотя не могу сказать, что мне это не нравится. Сначала попроси показать меч. Для начала меч. Ага. Разве твой меч недостаточно хорош? Знаешь, это первый раз, когда я вижу разумное оружие. Чего? Как он узнал? Описание? Нет, у меня скрытое описание. Чего? Его невозможно обойти. Чё? Разумное оружие? Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Отличное выступление, Фран. Давай-давай, моргай глазками, продолжай играть. Ай, ладно, это ничего не меняет. Я просто хотел удостовериться. Мой глаз не самый простой, поэтому даже если у тебя есть умение, блокирующее описание, кое-что я могу увидеть. Особенно, что касается снаряжения. Было такое умение? Наряду с описанием и проницательностью у него было умение «Божественный глаз». Не так ли? Оно работает так? Только у разумного оружия будет и сила атаки, и проводимость магической энергии. Хватит объяснений, а, меч? Теперь понятно. Это девочка. Я хочу, чтобы Фран могла пользоваться подходящим мечом. О, ты правда можешь говорить? Ты серьезно разумен? Невероятно, невероятно! Ты ведешь себя как ребенок. Учитель тоже, иногда. Правда? Правда. Ладно, думаю, встретив что-то новое и неизвестное, каждый на время превратится в ребенка. Я посмотрел на старика Галуса, который продолжал резвиться. Я веду себя так же? Постараюсь впредь быть более разумным. Упс, извиняюсь, я был немного взволнован. В любом случае, глядя на твои параметры, не похоже, что нужен другой меч. Нет-нет, ты правильно посмотрел. Старик, твои мечи намного сильнее. Например, вон тот. Высококачественный стальной меч, который я видел в городе ранее. Он был изготовлен этим гномом. В этом нет сомнений. И в этом магазине все мечи сродни этому. Все были как минимум равны мне по силам. Глядя на эти клинки, я сдерживал чувства, которые, казалось, могли заставить меня харкать кровью. Как можно такой посредственный меч, как я, сравнивать с ними? Они сильны. Если смотреть только на силу атаки. Ага, я понял. В любом случае, ты знаешь, что такое проводимость магической энергии? Проводимость магической энергии? Я знал об этом, но... Но ты не знаешь, что именно это такое. Угу. Это очень важно. Чем же это важно? Это очень важно, знаешь ли. В особенности при оценке меча. Да как? Просвети меня уже давай. Это достаточно интересно. Объясни подетальнее, а? Проводимость магической энергии относится к эффективности, с которой часть снаряжения может использовать магическую энергию. В зависимости от нее использование меча может сильно различаться. Чё? Например, вот этот экземпляр. Гал взял кинжал, висевший на стене. Посмотрев описание, я узнал, что он был сделан из стали. Проводимость была И. Его проводимость магической энергии И. Это значит, что эффективность равна примерно 5%. А значит, что при использовании 100 очков магии, сила атаки возрастет на 5. Галус продолжал объяснять, взяв клинок из метрила. Проводимость была Си. А эффективность проведения 70%. Другими словами, при использовании 100 очков магии, атака увеличится на 70. Получается, проводимость, ну, очень важна. Она позволяет разнице в эффективности перейти на другую сторону. Более того, не только эффективность возрастает вместе с проводимостью, время, в течение которого оружие может использовать магию, тоже возрастает. Другими словами, эффекты, наложенные на меч, будут держаться дольше. То есть проводимость Митрила — Си. Это... высокий показатель? Так и есть. Митрил вообще-то чемпион в эффективности проводимости. Без преувеличения, можно сказать, что на рынке можно найти мечи с проводимостью выше Си. Но в них приоритет отдается именно проводимости, а изначальная сила атаки очень низкая. В большинстве случаев, конечно. То есть... А? Это потрясающе. Мечи с проводимостью А — чисто магическое оружие. Их эффективность увеличивается на 200%. Откровенно, другие мечи даже в сравнении не ставятся. 200%. 100 очков магии выльется в увеличение атаки на 200. Это же до абсурда сильно! Вам так не кажется? Получается, мое время пришло! Существует ли предел магии, которую можно вложить в оружие? Зависит от материала. Что касается тебя, я недостаточно хорошо понимаю состав металла. Вроде бы в основе лежит гамолиум, но есть еще и примеси других магических металлов. Фран передала меня в руки Галусу, а он пару раз не сильно стукнул по мне молоточком, чтобы до конца убедиться. Не похоже, что ты уступаешь Орехалку, поэтому тысяча очков магии не будут проблемой, я думаю. Ладно, обычно нормальные люди не имеют такого огромного количества энергии. Даже у судебного мага в Королевском Капитолии немного за 800. Не обращая внимания на смеющегося Галуса, я был ошеломлен. Я могу предоставить 1000 магии. Другими словами, я могу увеличить свою атаку на 2000. Мне всегда казалось это немного странным до сегодняшнего дня. Я мог увидеть любого, даже самого на первый взгляд, сильного противника с одного удара. То, что я целился в жизненно важной части, и ускорение телекинезом тоже вносило свой вклад. Но... я купался в магической энергии во время битв. Сколько длится? Зависит от материала. Для И — 5 минут. Каждый последующий уровень добавляет по 2 минуты. Тогда для А? Примерно 29-30 минут. Долго? Более чем достаточно для недлительной схватки. Ага. То есть... я все-таки не какой-нибудь посредственный меч. Если ты посредственен, то почти все мечи этого мира посредственны. Я понял. Вот оно как. А, я рад. Я по-настоящему рад. Если бы у меня были глаза, из них ручьем текли бы слезы счастья. Я стал мечом как телом, так и душой. Я не думал, что так обрадуюсь тому, что я сильнее многих мечей. Да ладно. Как это чувство вообще может быть неприятным? Ты на пике мощи для магического меча. Ты, вероятно, сможешь дорасти до божественного меча. Божественный меч? О, а тебя случайно не изготовил кузнец божественного уровня? Я не знаю. Я не помню своего создателя. Вот оно как. Ты знаешь что-нибудь об этом? Если да, поделись, пожалуйста. Мне не очень нравится неведение о моем происхождении. Поэтому я хочу так или иначе узнать. Понимаешь, у кузнецов есть уровневая система. Есть обычный кузнец, продвинутый, магический и божественный. Есть еще и ответвления, но главенствует, без сомнений, божественный кузнец. Всего 5 смогли достигнуть такого уровня за всю историю. Поистине, легендарные кузнецы. 5 легендарных людей, круто. Для таких кузнецов, как я, они пример для подражания. Божественные мечи может изготавливать только кузнец божественного уровня. И ты думаешь, что меня изготовил такой мастер? Я так думаю, но не могу быть уверен. Ты все же достаточно слаб в сравнении с другими божественными. Но для обычного магического меча ты слишком силен. Ты что-то среднее. Как же так? Тогда, может, меня изготовил крайне умелый магический кузнец? Да, есть и такой вариант. А божественные мечи намного сильнее? Я спросил чисто из любопытства. Божественные мечи просто необыкновенны. Они могут разделять небеса и разрывать землю. Сохранились записи, гласящие о том, что подобный меч забрал 10 тысяч жизней за считанные часы в войне прошлого. И это только мечи? Если оружие создано божественным кузнецом, оно считается мечом. Хотя, похоже, они бывают разной формы. Похоже? Я видел только одно подобное оружие. Пламенный меч Игнис. Понятно. Насколько он был силен? Когда я видел, мое умение описания было не настолько сильно. Я не мог увидеть все, но... Имя — Пламенный меч Игнис. Сила атаки — 1800. Проводимость магической энергии — СС. Умение — дар магии пламени. Дар божественного пламени. Неизвестно. Как-то так. Ага, как-то так. Прошу прощения за нотку соперничества в моем сердце. У меня нет шансов сравниться с таким мечом. Не надо так. Как меч, разве ты недостаточно силен? Утешаешь слабый меч? Какой же ты хороший, старик. Ты хороший меч. Я рад, что мне удалось познакомиться с таким интересным оружием. Старик Галус. Меч. Старик Галус. Меч. Не обращая внимания на нас, Фран пошла бродить по магазину. А этот нагрудник неплох.